А чего вы наладили, что я дорогая акушерка? Лишнего с вас не возьму. За успех поручусь, и не таких видов было. Со мною не помрете. Да и ребенка вам хоть завтра же. Отправлю в приют, а там в деревне на воспитание. А потом уж вы в очень короткий срок выздоравливаете, принимаетесь за разумный труд и вознаграждаете Шатова за помещение и расходы, которые, поверьте, не так уж будут и велики. Нет, нет, это все не то. Я не вправе обременять. Рациональные и гражданские чувства. Ну какой к черту обременять? Разве не он довел вас до этого состояния? Разве не он рассорил вас с благородным семейством, в котором вы служили гувернанткой, с эгоистической целью жениться на вас? Ведь мы-то знаем. А впрочем, господа, я ведь пришла единственно для вас из принципа, что все наши обязаны солидарностью. А если вы находите, что я лишняя? Я ведь могу и уйти. Только бы не вышло бы беды, которую так легко предотвратить. Нет, нет, нет, не уходите. Я боюсь. Ладно, только не орать и не кукситься. Шатов, отойдите от меня, отвернитесь к стене. Шатов, ну что вы побледнели-то? Что на вас лица-то нет? Вы же ее только пугаете. Вот смешной чудак. Воды подай. Да, видала и отцов, тоже некоторые в таких случаях с ума сходят. Но те-то, по крайней мере... Замолчите! Замолчите или бросьте меня, чтоб я околела! Ничего не говорить нельзя. Надобно, хотя бы о деле. Готовы у вас необходимые вещи? Шатов, а? Там саквояжи. Ой, эки у вас руки-то, Шатов! Шатов! Отойдите от меня, отвернитесь к стене! Да, милая барыня, на вас не угодишь. То не смеет лучиться на минуту, того гляди, расплачетесь, то отвернись к стене и не смей на вас глядеть, а так он бог знает что подумает. Ничего не может подумать! Да пойдите вы вон, Шатов! Ну! Шатов, бывают с вами минуты вечной гармонии. Вам нельзя больше не спать по ночам, Кириллов. Есть секунды. Их всего за раз приходит 5 или 6, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии. Совершенно достигнутый. Это не умиление, а только так. Радость. Вы уже ничего не прощаете, потому что уже нечего прощать. Это не любовь. Тут выше любви. Ужаснее всего, что так страшно ясно, что если более 5 секунд, то душа не выдержит и должна исчезнуть. Чтобы выдержать 10 секунд, нужно умереть. Или перемениться физически. Шатов, я думаю, люди должны перестать родить. К чему развитие, к чему дети, если цель достигнута? В Евангелии сказано, что в воскресенье не будут родить, а будут как ангелы Божьи. Намек. Ваша жена родит? Часто это у вас приходит? В неделю раз, в 3 дня раз. У вас подучей нет? Нет. Значит, будет. Мне один эпилептик передавал это предварительное ощущение предприпадком. Те же 5 секунд и он назначал. Боли, говорит, вынести невозможно. Вспомните Магометов кувшин, не успевший пролиться, прежде чем Магомет на своем коне облетел рай. Кувшин? Те же 5 секунд очень напоминает вашу гармонию, а Магомед был эпилептик. Берегитесь, Кириллов, поддучая. Не успеет. Я не хочу. Не хочу. Я боюсь умереть. Жить хочу. Мальчик. Ага. Мальчик. Мальчишка. Какой хорошенький. Фу, как он смотрит. Какое ведь у вас лицо-то, Шатов. Веселитесь, веселитесь, Арина Прохоровна. Это великая радость. Какая там у вас великая радость? Тайна появления нового существа – это великая тайна и необъяснимая. Как жаль, что вы этого не понимаете. Воды подай. Было двое. И вдруг третий человек. Воды подай. Новый, законченный, каких не бывает от рук человеческих. Новая жизнь, новая мысль, новая любовь. Даже страшно. И нет ничего выше на свете. Эк, напорола. Просто дальнейшее развитие человеческого организма. И нет тут никакой тайны. Эдак вас послушать, так всякая муха тайна. Только вот что я вам скажу, господа. Не надо бы лишним людям родиться. Вы вот перекуйте все так, чтобы они не были лишними. Потом уж родите их. А то вот его завтра в приют тащить. А, ну, впрочем, это так и нужно. Никуда он от меня в приют не пойдет. Усыновляете? Он и есть мой сын. Да. Он Шатов. По закону Шатов. И нечего тут выставляться благодетелем рода-то человеческого. Ха, вот не могут без фраз. Ладно, господа. Мне идти пора. Я... Ну, утром приду и вечером зайду, если нужно. Шатов у вас там где-то старуха припасена. Ну, старуха старухой, ну вы сами. Не оставляйте ее одну. Посидите подле. Авось... Марья Игнатьевна не прогонит теперь муженька. Шучу. Шатов. Шатов, вы не оставляйте ее одну. И спать ей пока не давайте. Денег не возьму. Во сне рассмеюсь. Ага. Смешили вы меня, Шатов, на всю жизнь. При жизни своей не видала ничего смешнее, чем ты в эту ночь. Болван! Мари! Мари! Мари, она велела тебе не спать, ты не спи. Я... Понимаю, что это трудно, но ты попробуй. А я тут рядом посижу, покараулю. Шатов. Шатов. А? Поправьте мне подушку. Так. Что за руки? Шатов, нагнитесь ко мне. Ниже. Еще. Николай Ставрогин. Подлец. Мари. Мари. 3 года разлуки. 3 года расторгнутого брака не вытеснили из сердца моего ничего. И каждый день в эти 3 года я мечтала о тебе. Я всегда, всегда считал тебя неизмеримо выше. Я все, совершенно все могу тебе простить. Нет, нет, нет, есть нечто обратное, так что я сам пред тобой во всем виноват. Я ненавижу свое лицо, свой характер. Я приравниваю себя к монстру, которого надо возить и показывать лишь на ярмарках. Начнем жить, будем трудиться и втроем на новую дорогу будем жить. Кириллов прав. Кириллов прав. Все хороши. Все хороши. Бог есть. Все хороши, когда любят. Посмотри, как он хорош. Стойте! Стойте! Я не могу вас теперь принять. Ко мне вернулась жена. Эркель. Видели меня у Бергинского? Помню. Помню, вы кричали, слушайте, вы сейчас сделали знак, когда входили. Знаете, что мне наплевать на все эти ваши знаки. Я не признаю, не хочу. Знаете, что я вас могу сейчас спустить с лестницы? Знаете вы это? Нет, я этого ничего не знаю и совсем не знаю, за что вы так рассердились. Я имею только передать вам нечто и затем пришел. Главное, не желая терять времени. У вас станок, вам не принадлежащий, в котором вы обязаны отчетом, как знаете сами. Так вот, мне велено потребовать от вас передать его сегодня, сейчас же, Липутину. Кроме того, велено сообщить, что более от вас ничего никогда не потребуется. Ничего? Совершенно. Ваша просьба исполняется. Вы навсегда устранены. А кто велел передать? Те, которые передали мне инструкции. Вы из-за границы? Это, я думаю, для вас безразлично. Слушайте, а какого черта вы не приходили раньше, коли вам велено? Я следовал некоторым инструкциям и был не один. Понимаю, были не одни. А почему Липутин сам не пришел? Итак, я вас жду. Мы пойдем туда пешком. Кроме нас троих никого не будет. Верховенский будет? Нет, он уезжает завтра поутру из города в 11 часов. Бежал! Верховенский бежал! Бежал! Каналья! Верховенский бежал. Как? Слушайте, бежал. А как, это же нельзя за один раз в руки взять и унести? И не нужно будет. Вы только укажете место, а мы удостоверимся, что действительно тут зарыто. Мы ведь только знаем, где это место. Самого места мы не знаем. А вы разве указывали кому-нибудь еще это место? Вы как маленький мальчик, влопались туда, как баран с головой. А им надо этакого соку. Дурачок. Чего-с? Ничего-с. Эркель, а вы были когда-нибудь счастливы? А вы теперь, кажется, очень счастливы. Да. Пойдемте, но это уже в последний раз. Лямшина нет. Кто сказал, что он болен? Я здесь. Стало быть, одного Липутина нет. А что вы туда забились? Почему не выходили? Я полагаю, мы все еще сохраняем за собой право свободы наших движений. Господа, давеча уже все было сказано и пережевано, но если, как замечаю по физиономиям, кто-нибудь что-нибудь хочет заявить, то прошу поскорее. Черт возьми, времени мало. Эркель вот-вот может привести его. Он непременно его приведет. Я думал, сначала должна произойти передача типографии. Ну, разумеется, не терять же вещь. Но ведь давеча уговорились, что взаправду принимать не нужно. Пусть только укажет, где у него закопано, сами потом вырыем. Странно, что вы спрашиваете, Липутин. Или вы забыли? Господа, я, однако, убежден, что каждый из нас сдержит свое слово и исполнит свой долг. Господа, я знаю, что к Шатову пришла жена, родила ребенка. Зная сердце человеческое, нельзя предположить, чтобы он в такую минуту был опасен. Он в счастье, так что, может, теперь совсем ничего и не надо.